«Это наверняка он», — сказал Билл. «Берем ордер и в дорогу», — Райли кивнула. «Мы еще можем успеть спасти Карлу». Глава 31. Райли надеялась, что этот долгий день все-таки увенчается успехом. После ее поездки в Синг-Синг кусочки пазла, собранные вместе, указали на адрес в Хоксвилле, Пенсильвания. Они с Биллом с опаской подошли к дому. Они получали ордер на обыск дольше, чем ожидали, а потом 2 часа ехали, так что теперь уже было очень поздно и темно. Район среднего рабочего класса выглядел приятным и мирным. Хотя внутри дома и во дворе ничего не горело, сама улица была хорошо освещена. Райли видела, что в подвале дома есть окна, там он мог держать жертв. Хотя около дома не было видно никаких машин. Скорее всего, в доме есть закрытый гараж, где и стоит фургон. «Оружие?» — тихо спросила Райли, собираясь достать пистолет. Они решили, что жертва скорее выживет, если они не нагрянут сюда с целым отрядом быстрого реагирования. «Пока рано», — сказал Билл. «Надеюсь, оно нам и не потребуется». Он не вооружен, да и не очень силен. Поднимаясь на парадное крыльцо, Райли надеялась, что он прав. Тем не менее, ей еще не приходилось сталкиваться с хладнокровными убийцами, не пытающимися сопротивляться. А большинство из них были, к тому же, вооружены. Билл нажал на дверной звонок и громко постучал в дверь. Ответа не последовало. Билл снова постучал. «ФБР!» — крикнул он. «Здесь проживает Уолтер Сеттлер. У нас ордер на обыск». Снова никакого ответа. Однако Райли показалось, что она услышала движение за дверью. Она инстинктивно достала пистолет, несмотря на нежелание Билла использовать оружие. Неожиданно дверь распахнулась. Невысокий человек в пижаме стоял за дверью с наведенным на них пистолетом в руках. Райли направила пистолет прямо ему в лицо. «Полегче», — сказал мужчина, переводя пистолет с Райли на Билла и обратно. «Расслабьтесь, мне не нужны проблемы. Я лишь хочу увидеть значки». Свободными руками Билл и Райли показали свои значки. Мужчина опустил оружие. «Положи пистолет», — сказал Билл. «Хорошо, боже мой». Мужчина наклонился и положил пистолет на пол. Райли тут же подняла его. «Руки за голову», — скомандовал Билл. Человек подчинился. «Я же сотрудничаю, зачем это все?» У Райли упало сердце. «Он отлично говорит», — подумала она. Голос мужчины отражал нервозность, как и у любого в подобной ситуации. Но в нем не было ни следа заикания. И она все же узнала человека, чье фото было на водительских правах. Это определенно был Уолтер Сеттлер. Улики не просто так вывели на него.